22 часа и 6 минут в Москве. У микрофона Наргиз Асадова. Это передача 48 минут. И сегодня мы поговорим о новом президенте Аргентины Маурисио Макри. Так его зовут. И уже пресса говорит о том, что это смена эпох. Уходит эпоха президентов Киршнер. Сначала муж был, потом жена была. 12 лет эта эпоха длилась. И вот теперь это правящая долгая партия. Долгое время партия уходит с постов потихонечку. И вот посмотрим, что Маурисио Макри, новый президент Аргентины, сможет сделать в этой стране. Сегодня поможет мне рассказать про этого героя специалист по Латинской Америке Михаил Юрьевич Белят, научный сотрудник РГГУ. Здравствуйте, Михаил Юрьевич. Добрый вечер. Маурисио Макри, вы давно этого человека вообще знаете, слышали о нем, наблюдали за его политической карьерой? Я не имею счастья быть с ним знакомым. Вообще-то я о нем слышал, безусловно, достаточно давно, как о мэре Буэнос-Айреса. А, кстати сказать, по-испански он не Макри, у нас почему-то так его называют, да. А вообще-то он Макри, если мы говорим с вами на испанском, если... Мы видим на итальянский, да, или на французский манер. Да. Дело в том, что его родители же родом из Италии. Отец. Франческо. По-испански Франциско. Франциско Макри. В данном случае, может быть, он и Макри. Ну, это, в общем, филологический, лингвистический спор. Давайте его оставим. Поскольку мы сегодня говорим про Аргентину, будем говорить на испанский манер. Будем говорить на испанском. Тогда еще раз напомню нашим слушателям, может быть, не все так пристально, как мы следят за выборами в разных странах. Маурисио Макри победил во втором туре президентских выборов 22 ноября. Это произошло вот на эти выходные, и он получил 51,5% голосов, победив, значит, своего соперника, человека, который представлял правящую партию, и ставленника Киршнер, господина Сциоли. И господин Сциоли уже выступил и сказал, что да, он поздравляет своего соперника с победой, и наш герой, в свою очередь, сказал, что это исторический день и смена эпохи. Как освещала аргентинская пресса это событие, нам расскажет Ренат Валиулин. Кристина Киршнер медленно и нехотя уходит со своего поста, уступая место стремительно ворвавшемуся в большую политику Маурисио Макри. Примерно такая тональность характеризует с начала этой недели аргентинские газеты. Его первый комментарий после аудиенции с уходящей главой государства был отмечен фразой «Оно того не стоило». Макри имел в виду, что короткая 20-минутная встреча с Киршнер была чистой формальностью, намекая, что, будь его воля, он не тратил бы на нее время. Официальные сводки, описывающие встречу глазами Кристины Киршнер, наоборот, излишне многозначительны и помпезны. После поздравлений в адрес избранного в минувшее воскресенье президента на встрече обсуждалась предстоящая 10 декабря церемония передачи власти и прочие формальности. Все было очень степенно и многозначительно. И, пожалуй, главным итогом встречи было то, что Киршнер подтвердила свое участие в церемонии, несмотря на слухи о том, что она может на нее не прийти. В своем первом интервью для зарубежной прессы, а это была американская «Нью-Йорк Таймс», новый президент, ранее президент знаменитого футбольного клуба «Бока Хуниорс», и еще совсем недавно мэр Буэнос-Айреса, пообещал первым делом поднять на качественно новый уровень отношения с Соединенными Штатами, омраченные напряженными годами большого внешнего долга и непрекращавшимся давлением Вашингтона на внешнюю политику Аргентины. В выступлении перед избирателями Макри поблагодарил их за то, что вместе с ним они решили строить Аргентину, о которой все так долго мечтали. Он лично сказал спасибо каждому из своих соратников и помощников, а также поблагодарил свою семью и тех, кто был с ней, начиная с самого начала, включая пожилую женщину секретаря своего отца, знающую его с 5-летнего возраста. Макри – выходец из благополучной семьи крупного предпринимателя. Его безоблачно прекрасное будущее, как говорят и пишут сегодня многие, было ему гарантировано. Но почему-то он захотел перемен. Не только для себя, но и для рядовых аргентинцев. Партия «Республиканское предложение», находившаяся долгое время в оппозиции, и выдвинувший его блок «Камбьемус», что дословно переводится как «изменим», «поменяем», теперь будет какое-то время у власти, среди перемен, с которыми в Аргентине связывают имя правоцентриста Маурисио Макри, усиление самостоятельности страны во внешней и внутренней политике, возможное ослабление позиции России в Аргентине и в Латинской Америке в целом, а также ограничение тенденций, характерного для эпохи Киршнер популизма, служившего ширмой для разворовывания страны. 48 минут. Это был Ренат Валиулин и обзор аргентинской прессы. Ну, а заметили ли жители Санкт-Петербурга, жители нашей страны, что произошло сейчас в Аргентине? Об этом сейчас нам будет рассказывать опрос Санкт-Петербургской улицы. Новый президент Аргентины напоминает петербуржцам жителя Старого Света, например, утонченного итальянца или француза. Медик Ирина предположила, что мужчина на фотографии является спортсменом. Что-то связано со спортом. Эмоциональный взгляд такой, спортивное телосложение. Спортивную линию продолжил студент Ян. По его словам, Маурисио Макри похож на тренера футбольной команды. Я знаю от Аргентины только про футбол. Иногда приходится наблюдать команду Аргентины. Как бы могу сказать, что уровень игры у них вполне нормальный. Эти ответы совпадают с некоторыми деталями биографии Маурисио Макри. До прихода в политику он был бизнесменом, а также президентом футбольного клуба. Люди старшего поколения уверены, что перед ними настоящий интеллигент. Увидев портрет нового президента Аргентины, пенсионер Игорь Александрович задумался о высоком. Кто-то поэт, но рождественский был, по-моему, другой немножко. Он полон эмоций, желания передать свои впечатления окружающим. И говорит о чем-то очень большом. Или о большой рыбе, или о большой книге, или о большой политике. Преподаватель-биолог Елена Юрьевна предположила, что перед ней ученый или общественный деятель. Или филолог, или какой-нибудь социолог. И он скорее занимается передачей информации профессионально, а не добычей этой информации. Потому что люди, которые копают вглубь, они так руками не машут. Они более сдержанные. Пенсионер Надежда Ивановна вспомнила про Аргентину самые общие сведения. Аграрная страна, животноводство, там мясо. А так, юг, Южная Америка. Все, больше ничего не знаю. Бухгалтер Лариса Андреевна знакома с Аргентиной только по ассортименту магазинов. По ее словам, продуктов из этой страны стало больше после введения антисанкций. Аргентинское мясо поставляет нам, то есть у нас экономическое развитие есть. И вроде как какие-то договора они собираются еще подписывать. Студент Иван надеется, что новый президент Аргентины будет развиваться контакты с Россией. Я слышал, что они налаживают контакты с Россией. Насколько я знаю, пару месяцев назад Путин ездил к ним там и все такое. Но я не особо этим интересуюсь. Пенсионер Валерий Иванович относится к новому лидеру Аргентины с подозрением. По его словам, Маурисио Макри может оказаться слишком либеральным по сравнению со своей предшественницей Кристиной Киршнер. Я сейчас что-то не понял, он продолжатель ее дела или нет. По крайней мере, Киршнер показывала некоторую независимость от штатов, самостоятельность, на чем были конфликты определенные. Имя прежнего президента Аргентины, которая провела на этом посту два срока, вспомнили сразу несколько горожан. Остальные петербуржцы признаются, эта страна расположена слишком далеко, чтобы следить за ее политиками. 48 минут. Это было просто Петербургской улицы. Ну, вот что-то слышали, но не особо. Маурисио Макри, новый президент Аргентины. И напомню, что у нас в студии Михаил Юрьевич Белят, научный сотрудник РГГУ, эксперт по Латинской Америке. А вот вы следили сами за тем, как вот реагирует аргентинская улица? И на ваш взгляд, действительно ли это такое важное событие в истории Аргентины? Ну, вообще, да, это очень важное событие. Я, к сожалению, не мог смотреть, как реагирует аргентинская улица, просто потому, что я не был в Буэнос-Айресе. К несчастью, я очень люблю этот город, кстати сказать. И вот, немножко отвлекаясь, я бывал в нем до того, как мэром стал Макри. И я бывал уже в Буэнос-Айресе при новом мэре, то есть при нем. Когда он стал главой правительства города, должен сказать, что он вычистил Буэнос-Айрес, он отремонтировал его, он сделал портовую зону прекрасную. Потому что раньше это была действительно портовая зона, такая грязненькая, с кабачками, с такими. Хотя там была своя атмосфера очень интересная. Правда, я не могу ему простить одного. Дело в том, что в годы его правления из Буэнос-Айреса почти исчезли кафе «Тангерос», так называемое. Это там, где собираются любители танго, поют, танцуют. То есть просто сами по себе разговаривают о танго. Почему вот так произошло, кстати? Вы знаете, все это поскольку Буэнос-Айрес становится все больше и больше туристическим городом, то они все превратились, вот эти вот бывшие кафе «Тангерос», там, где собирались просто люди, они стали теперь такими туристическими местами, где дают представления. Mm-hmm. Это уже немножко цирк, это все немножко другое. Это уже не то самое настоящее аргентинское танго, танго-гордели, которое можно было посмотреть в портовой зоне по Буэнос-Айреса. У нас есть еще одна традиция. Наш коллега Николай Троицкий пишет портрет, парадный портрет нашего героя. И вот давайте посмотрим, что у него получилось на этот раз. Маурисио Макри вошел в высшую лигу большой латиноамериканской политики. Выиграл матч под названием «Президентские выборы», причем только во втором тайме. Первый тайм, первый тур, уступил сопернику, но затем победил. Не с крупным, разгромным счетом, а только с небольшим преимуществом. Однако этого было достаточно. В политике, как в футболе, победу по очкам не дают. Надо забить на один гол больше. Другое дело, что избиратели, забившие эти самые решающие победные голы, остаются навсегда неизвестными. Футбольные аналогии тут уместны. Маурисио Макри, сын бедного итальянского иммигранта, бизнесмен и миллионер, ранее был владельцем футбольного клуба «Бока Хуниорс», который вывел из глубокого кризиса и вернул ему былую славу. Под его чутким руководством клуб выиграл множество титулов. 4 кубка «Либертадорес» и 2 межконтинентальных кубка. Теперь вот и бывший владелец завоевал свой кубок. Осталось вывести из кризиса всю Аргентину и добыть ей славу не только в футболе. Маурисио Макри, как любой победитель на выборах, тем более в Южной Америке, дает громкие обещания. Он давно в политике, был депутатом парламента, мэром столицы, где проявил и способности управленца, и недюжинный талант популиста. Будучи либералом, капиталистом и консерватором, он вовсю демонстрировал, будто он за бедных. Даже свою зарплату отдавал на общественную кухню для обездоленных. Но в масштабах всей Аргентины такой популизм не пройдет. Маурисио Макри собирается сделать крутой поворот все вдруг, резко атаковать кризис с правого либерального фланга. Нелегко это совершить в наполовину левой стране. Как бы у избирателей не закружилась голова. 48 минут. Это был портрет Николая Троицкого. Таким ему увиделся наш герой Маурисио Макри, новый президент Аргентины. Ну, а сейчас мы будем постепенно рассказывать о том, как он дошел до жизни такой, что это за человек и какие у него корни. Я уже сказала, что его отец родом из Италии. И вот, значит, он в 40-х годах перебрался в Аргентину и, в общем-то, очень успешно занялся бизнесом и стал одним из самых богатых людей Аргентины. Да, совершенно верно. Вы знаете, вообще это неудивительно для Буэнос-Айреса. Дело в том, что там очень много итальянцев. И даже не столько итальянцев, сколько сицилийцев. Это традиция сицилийская переселяться в Аргентину. И, честно говоря, мелодика того испанского языка, на котором говорят портеньос, то есть вот жители Буэнос-Айреса, очень напоминает мелодику итальянскую. Вот Франческо Макри, да, он перебрался, стал называться Франциско Макри. И стал основателем и потом владельцем группы «Макри». Это одна из крупнейших фирм, в Аргентине, да я бы сказал даже, может быть, и в Южной Америке. Во всяком случае, если бы кто-то составлял рейтинги, а кто-то их, наверное, составляет, просто мы с вами не знаем, но он в десятку бы вошел обязательно такого рейтинга. О таких компаниях в Соединенных Штатах говорят бегемот. Бегемот, вот, потому что огромная такая. Она включает в себя и строительные компании. Она и строительная, и машиностроительная, да? Она и автомобильная, она и сервисная, она и пищевая. То есть, чем только не занимается. Занимается практически всем. В общем, наш герой, получается, сын миллиардера. А наш герой сын миллиардера и сам человек очень небедный. Если я вам не совру, если скажу, что он где-то тоже сам по себе близок к миллиардеру, потому что он в течение уже долгих лет управлял. С позиции мэра он, конечно, не может это делать. Отцовская фирма «Сокма» – одна из крупнейших фирм отца. И, как говорят, он подписывал счета на 700 миллионов. То есть, в год оборот этой фирмы – 700 миллионов долларов. В общем, наследник огромной империи. А вот я просто хотела еще про образование немножко его сказать. Для наших любопытных слушателей, знаете ли. Значит, ну, он, естественно, учился в католической школе и потом в католическом университете Аргентины, куда, видимо, посоветовал ему папа пойти, и учился на инженера, что тоже понятно, раз у него инженерная компания огромная. Папа растил себе наследника с самого начала, это видно по его жизненному пути и по тому образованию, которое он получал. Мы видим, что как только он закончил университет, он пошел работать младшим сотрудником каким-то в корпорацию отца. Потом папа его отправляет в Колумбийский университет в 85-м году. Он учится в бизнес-школе. Возвращается и возглавляет вот как раз одну из компаний в холдинге огромном отца. То есть, в общем, понятный совершенно жизненный путь. Что еще интересно, вот у него есть хобби, это футбол. И вот одна из его заслуг, он где-то в конце 90-х, насколько я помню, возглавил одну из таких вот самых неудачных команд Аргентины, которая погрязла в долгах, Боку Хуниорс. Хуниорс, наверное. Хуниор. И за несколько лет он сделал из нее одну из самых сильных команд вообще в мире. Они там выигрывали международные кубки, южноамериканские кубки, межконтинентальные. И я так поняла, что это детище такое его любимое. Потому что даже когда он стал мэром Буэнос-Айреса, он до конца не оставил, конечно, перестал быть президентом клуба, но стал вице-президентом. Ну, вы знаете, Наргиз, конечно, потому что, насколько мне известно, я сам не болею вот этим вот несчастьем, но люди, которые болеют футболом, они болеют на всю жизнь. Уже это такая болезнь, она совершенно неизлечимая. Поэтому здесь-то как раз все понятно. Я просто хочу сказать вот о чем, что у нас часто переводят его профессию, его образование как инженерное. На самом деле он инженеру сивиль, что означает по-нашему управленец. И учился он управлять бизнесом, да. Ну, если хотите, менеджер, да. Хотя у нас вот есть, например, университет управления. Да. Вот это такой более высокий, чем менеджерский уровень управления бизнесом, управления экономикой. И вообще он очень здорово попутешествовал по Соединенным Штатам, вернее, по образовательным учреждениям, очень престижным Соединенных Штатов. Он учился не только в Колумбийском университете в Нью-Йорке, но он учился еще и в университете Пенсильвании, Филадельфии. То есть это такие старинные учебные заведения, консервативные Соединенных Штатов. И самые дорогие, да. Ну, в данном-то случае, ну что, все понятно, безусловно, да. Что касается его, да, закончил он университет католика, католический университет Буэнос-Айреса, но это традиция для богатых, это частный университет, тоже, кстати сказать, очень дорогой в Аргентине. Это традиция для многих богатых людей Буэнос-Айреса и вообще страны. учиться в католических учебных заведениях, в частности, вот в этом университете. По поводу вероисповедания, вот тоже здесь не может быть разночтений. Ну, безусловно, странно было бы, если, скажем, мусульманин пошел бы учиться в университет католический. Да, ну просто, знаете, бывают люди заканчивают католический университет, а сами потом, не знаю, становятся протестантами какими-нибудь или еще что-нибудь в этом роде. Здесь он придерживается строгой католической. Нет, в Латинской Америке это невозможно. Невозможно стать президентом латиноамериканской страны, будучи протестантом. Потому что президент Латинской Америки – это католик. Безусловно. Католическая традиция очень сильна. Вера тоже еще пока что очень сильна. И это серьезный момент. Ну и, естественно, наш герой Маурисио Макри много раз высказывался по поводу того, что он против абортов. При этом он оговаривался о том, что если парламент примет какое-то решение, которое идет вразрез с его личными убеждениями, то он подчинится. Ну, естественно, я думаю, что это нормальная совершенно позиция для высшего и не высшего, а вообще, в принципе, для государственного чиновника. Если принимается закон, то государственный чиновник обязан ему подчиняться, чтобы он по этому поводу не думал. Я думаю, что даже вот те скользкие и тяжелые вопросы о однополых браках, там, о сексуальных меньшинствах и так далее. Эти вопросы тоже будут решаться приблизительно таким же образом. Они будут решаться парламентом, и если парламент принимает закон, то президент ему подчиняется и стоит на страже этого закона. Несмотря на собственное возмущение, несмотря на возмущение населения. Я хочу напомнить, Наргиз, что Маурисио Макри стал президентом как бы 50-50. Вы про парламент сейчас, я чувствую, говорите. Да. Дело в том, что 50%, почти 50% голосовали не за него. И вот здесь ему надо быть президентом всех аргентинцев. И это достаточно трудная и сложная задача. Я напоминаю, что мы говорим сегодня про нового президента Аргентины Маурисио Макри. В студии Наргиз Асадова и Михаил Белят, научный сотрудник РГГУ и эксперт по Латинской Америке. Мы сейчас прервемся на краткие новости и рекламу. Затем вернемся в эту студию, никуда не уходите. 48 минут. часа 22:35 в Москве. У микрофона по-прежнему Наргиз Асадова. Наш герой сегодня Маурисио Макри, новый президент Аргентины. Для нас, для жителей России, человек новый. Мы вряд ли часто в наших сводках новостных слышали это имя. Поэтому сегодня специалист по Латинской Америке, научный сотрудник РГГУ Михаил Белят, который с нами сегодня в студии, помогает нам разобраться в том, что же это за человек. И мы дошли до того момента, как Маурисио Макри начал политическую карьеру. И начал он ее в 2003 году. Первый шаг был, это он баллотировался на пост мэра Буэнос-Айреса. И это была неудачная история, то есть он проиграл. Но тем не менее, важно то, что с этого момента началась его политическая карьера. Как вы думаете, почему он вообще решил пойти в политику? Он же сын миллиардера, сам успешный бизнесмен. Почему вдруг успешный бизнесмен должен идти в политику? Что его не устраивало? Что он хотел поменять? Здесь можно только догадываться, просто потому, что такие шаги, они очень личные, и человек всегда что-то имеет в виду, когда делает подобного рода шаг, то есть он меняет свою жизнь. Ну, да, он сын миллиардера, он, в общем-то, судя по всему, талантливый предприниматель и талантливый управленец, пошел в политику просто потому, что, наверное, политика оказалась интереснее, и вообще к большим деньгам толика власти никогда никому не мешало, и мы это знаем. Вообще, на западном континенте, вот там, у них принято президент богатый человек. Очень немного среди президентов людей бедных. Это в основном те люди, на которых, в общем-то, посматривают искоса до сих пор. Там, скажем, Эво Моралес. Или каре. У меня есть, да, на самом деле, мое предположение, это исключительно мое личное мнение. Да. Дело в том, что, вот смотрите, богатый человек, казалось бы, там, власть у него большая, да, как у человека там, с большими деньгами. Тем не менее, в 91-м году нашего героя украли. Его украли, причем не кто-нибудь, а аргентинская федеральная полиция. И 12 дней он был в заключении, пока его родители не выплатили огромное количество денег за выкуп. Ну, то есть просто отдали за выкуп, чтобы вернуть сына назад. То есть, в принципе, я так понимаю, что социальная обстановка в Аргентине не самая благополучная. И, может быть, он как богатый человек, понимая, что он в привилегированном положении, тем не менее оказался в такой ситуации, может быть, что-то хотел поменять в этом смысле? Нет, не думаю. Дело в том, что здесь ситуация не столько социальная, сколько криминальная. Это, в общем-то, довольно частый способ добывания денег в Латинской Америке. Во всяком случае, так было в последние десятилетия прошлого века. Очень многих богатых людей похищали и отдавали за выкуп. За Макри, если я не ошибаюсь, заплатили 6 миллионов долларов. Это, в общем, немалые деньги, особенно в 91-м году, тогда доллар был другим. Почему федеральный? Его похитила не федеральная полиция, его похитили то, что у нас называется сейчас оборотни в погонах. Они оборотни служили федеральной полиции. Да, они служили, да, в погонах, они были, служили федеральной полиции, они решили заработать 6 миллионов и заработали их. Это абсолютно уголовное криминальное дело. И я должен просто сказать, что 12 суток находиться вот в таком состоянии. Дело в том, что часто не освобождают в таких ситуациях. То есть это заканчивается летальным образом? Да, да, заканчивается очень печально. Очень часто заканчивается печально. Похитители получают деньги, а жертву убивают. Жертву похищения. И вот 12 суток он находился в этом состоянии. Он вообще еще и такой смелый, волевой человек. Потому что он не раскис, он не ушел, не уехал из страны. Вообще не запаниковал. Он продолжал заниматься своим делом, бизнесом и потом политикой. Вот это многое добавляет к его характеру. И человек Магри упорный. И это видно по его политической карьере. Он всегда добивается своих целей. Вы видите? Да-да-да. Вот смотрите. 2003 год фиаско на выборах мэра Буэнос-Айреса. Он идет дальше. И в 2005 году, уже через два года, он баллотируется от Буэнос-Айреса в парламент Аргентины и проходит, то есть становится депутатом парламента. И дальше он начинает заключать союзы, альянсы с оппозицией, с оппозиционными партиями. Я напомню, что это как раз период начала эпохи Киршнер. Я что хотел бы здесь сказать еще? Мне кажется, это важно. Дело в том, что Киршнеры это, в общем-то, не просто семейная пара, которая пришла и, так сказать, осталась у власти. Они находили, да и находят до сих пор, очень серьезную поддержку в обществе, в аргентинском обществе. Как видим, почти половина все-таки проголосовала за Сцеоли, за выдвиженца Кристины Фернандес де Киршнер. Почему? Потому что Киршнер – это традиция перонизма, Хуана Перона. Вот это традиция национального социализма. Вот как ни печально, как ни тревожно звучит это сочетание слов «национальный социализм», тем не менее Хуан Перон был национальным социалистом. Кстати сказать, он очень тепло относился к германскому национал-социализму и предоставлял убежище после войны. Войны нации, и вот эта знаменитая Одесса, организация, тайная организация по доставке нацистских преступников из Европы в Южную Америку, она заканчивалась в Аргентине в основном. Вот, но дело не в этом. Дело в том, что Перон был любимцем масс, он очень много делал для бедноты, особенно его жена Эва Перон. знаменитый Эвита. И вот эта традиция заигрывания, ну, может быть, не заигрывания, а не только, вернее, заигрывания с бедными, с низшими классами, она была характерна и для киршнеров, которые, в общем-то, их так и называли продолжателями дела Хуана Перона, перонистами. Да, да, их партию называли перонистская партия, да? Да, да, да. Вот, поэтому здесь было столкновение между вот этой линией и линией неолиберальной, которая называется там в Латинской Америке консервативной. Да, ну вот наш герой Маурисио Макри, 2 года проработав в парламенте Аргентины, нашел поддержку, соответственно, оппозиционеров разных. И еще 2 года спустя опять баллотируется на пост мэра Буэнос-Айреса. И на этот раз он одерживает убедительную победу. Причем она была очень болезненная для как раз Киршнера, Нестора Киршнера в тот момент, президента Аргентины. И, потому что его ставленник как раз проиграл. И вот сейчас мы расскажем про вот этот достаточно удачный период в политической карьере нашего героя, поскольку он, знаете, я почитал, что он сделал в столице, да, Аргентины за время там нахождения на посту мэра, и очень мне он напомнил команду Собянина, потому что они там разрулили ситуацию с пробками на дорогах, выделили полосу для велосипедистов, обновили парк в метро, потому что там до него использовались поезда еще деревянные, 100-летней давности, и он их полностью заменил на современные. Вот, как вы рассказывали, стал более чистым город. Ну, вообще город стал очень красивым в последнее время. Он и раньше был красивым городом, но сейчас он просто обновился, он стал блестящим. Вообще, я считаю, что Буэнос-Айрес – это один из красивейших городов мира, не только Латинской Америки. Не только вы так считаете, на самом деле. Не только вы считаете, известные в общем, да, люди. Его называют, да. Аргентинцы вообще называют его латиноамериканским Парижем. Антуан де Сент-Экзюпери посвятил не одну строчку этому городу. Очень тоже его любит. Но он посвятил свои строки не столько городу, сколько его обитателям, Портеньос. Это действительно. Вот сейчас, кстати сказать, к сожалению, это то, что происходит с Москвой. Вот настоящих Портеньос там очень мало осталось. Очень много людей, которые приехали из провинции, так сказать, новых жителей Буэнос-Айреса, а вот старый такой дух Байреса, портового города, он уходит, он растворяется, и это очень жалко. Но, тем не менее, это прогресс, это движение времени, ничего здесь не сделаешь. Вот еще интересный момент. В 96-м году был принят закон, который лишал мэра города контроля над полицией. И контроль над полицией полностью установился федеральным. Вот как раз с этим законом боролся наш герой Маурисио Макри, и более того, он бытность мэра издал закон, то есть не он, а парламент, естественно, Буэнос-Айреса, администрация Буэнос-Айреса издала этот закон, что 1000 полицейских будет подчиняться только ему. Вот мне показалось это очень интересным таким ходом, и, конечно, я думаю, что президент сильно напрягся в этот момент, президент Аргентины. Ну, президент Аргентины, очевидно, действительно напрягся. Я не знаю, что с ним было в это время, с Нестором Киршнером, но вообще это была попытка новой организации, вообще такой реформы полицейской, потому что очень, кстати сказать, не характерно для Латинской Америки. В Латинской Америке есть 2 уровня полиции всегда. Это калька, кстати сказать, американской полиции: муниципальная, и полиция федеральная, которая расследует более тяжелые случаи. Муниципальная полиция занимается повседневными преступлениями и их профилактикой. Ну, где-то в латиноамериканских странах есть еще сельская полиция, так называемая полиция рураль. Вот, но попытка сделать полицию только федеральной, переподчинить ее федеральному центру и убрать ее из подчинения муниципалитетов, это была попытка борьбы с полицейской коррупцией. Которая, как мы уже поняли, там процветает. Там процветает, да. Особенно вот именно в муниципальной полиции. И, конечно, я думаю, что вот противодействие этому закону со стороны Макри, оно было встречено с большим недовольством. Ну, как мы с вами говорили, человек очень упорный, достигающий своей цели. Он и здесь отыграл. Не из робкого десятка. Еще одно его постановление на посту мэра – это сокращение аппарата муниципального. 2,5 почти тысячи человек он уволил. В общем, что привело к столкновению с профсоюзами. Не помните, чем это закончилось для него? Ну, это не для него это ничем не закончилось. Ну, то есть, я помню, что там были забастовки. Ну, были забастовки, естественно. Вы знаете, такого рода вещи, Наргиз, мы, собственно, должны к этому привыкать. И здесь вот у нас сейчас проходит недовольство по поводу налога на дороги, на дальнобойщиков. В общем, такого рода вещи всегда встречают противодействие, которое выражается в забастовках, в демонстрациях, манифестациях. И здесь нет ничего удивительного для демократической страны. И нет ничего плохого в этом. Люди выражают свое мнение и свое недовольство. И здорово, что так происходит. Пойдем дальше. 2011 год. Все ждали, что он стал, кстати, очень популярным, одним из лидеров оппозиции. Mm-hmm. И все ждали, что он выдвинет свою кандидатуру на пост президента. Но он хорошенечко посчитал, видимо, в Колумбийском университете научился считать. И, в общем, решил, что нет у него возможности такой, что, видимо, Кристина Фернандес де Киршнер все-таки его победит. И он опять баллотировался на пост мэра, продолжил заниматься, значит, делами столицы и увеличивать свой электорат таким способом, потому что все-таки людей, которые положительно оценивали его деятельность, на этом посту очень много было. Вот. И вот он дождался 2015 года, когда у Кристины Фернандес де Киршнер уже не было возможности по закону третий раз баллотироваться на пост президента. От партии Пиранистской шел ее ставленник. Вот. И, в общем-то, все опросы, общественное мнение показывали, что он и победит. И в первом туре все удивились, что он не победил. Это был первый вообще случай в истории Аргентины, когда состоялся второй тур выборов. Да. Ну, вообще, во многих латиноамериканских странах выборы как бы предсказуемо часто бывают. И то, что произошло здесь, в Аргентине, в общем, было, да, определенной неожиданностью для правящей партии, просто потому, что они рассчитывали, очень серьезно рассчитывали на победу, и достаточно легкую победу своего кандидата. Но не учли многих моментов. Тех моментов, которые учел Макри. Я думаю, что он не стал баллотироваться в 2011 году не только потому, что он научился хорошо считать в Колумбийском университете, хотя и поэтому тоже, но еще и потому, что он прекрасно понимал, что тогда экономика Аргентины находилась на взлете, тогда перед Аргентиной стояли достаточно светлые перспективы дальнейшего подъема. Тогда Аргентина становилась и все больше и больше набирала вес в мировом сообществе, во всяком случае уж в латиноамериканском точно. И вот в этих условиях тягаться с президентом, который всего этого, то есть все это приписывает, записывает на свой счет, ему, конечно, было не с руки, и он бы, безусловно, проиграл. Вот. И дождался он 15-го года, и не только потому, что уже Кристина Фернандес уже не имеет права по конституции страны баллотироваться на третий срок, но еще и потому, что Аргентина сейчас находится в достаточно тяжелом кризисе. И ситуация, и социальная ситуация в стране изменилась. Вот если мне не изменяет память, там инфляция сейчас 20%. 30 я даже видела. Вот. Да. Ну, это по разным оценкам. Но и 20 это очень много. И рост цен, и достаточно серьезное падение уровня жизни. То есть, вот это все повлияло, и вот этого всего не учли сторонники Кристины Фернандес. Я еще читала аналитику, что вот ставленник Киршнер Сциолли, Даниэль Сциолли, проиграл из-за того, что произошел раскол в партии пиронистов. И там был третий человек, который оттянул на себя голоса Сциолли сначала, а потом все эти недовольные пошли и во втором туре проголосовали за Макри. Ну, в общем, да, я, честно, вот я бы не стал вдаваться в эти внутрипартийные перипетии, просто потому, что это, так сказать, интересно аргентинцам, да и то далеко не всем. Мне кажется, что дело все в другом. Во-первых, это изменение социального и экономического положения большинства населения страны. И, во-вторых, это очень важно. Люди захотели перемен. А время от времени люди хотят перемен. 12 лет у власти находился клан Киршнеров. 12 лет были пиронисты. Они достигли определенных успехов. Но были и недовольны. В ходе их правления было очень много недовольных. Поэтому была сильная оппозиция. Какие перемены обещает Макри? Давайте перечислим. Ну, вы знаете, внутриэкономический, я понимаю, что он обещал отменить вот привязку курса, ну, не привязку курса доллара, а там фиксированный просто курс доллара относительно. Да, освободить доллар он обещал. Ну, вы знаете, Макри обещает то, что обещают все политики, вот все поголовно, которые идут во власть. Он обещает уничтожить бедность. Он обещает экономическое процветание, он обещает освободить доллар, он обещает, в принципе, вообще свободы более широкие. Он обещает, да, в отличие от социалистической политики. Вот, если говорить по картам, то это вот такой большой стрит. Вот. Да, такой политический сдвиг вправо произошел. Да, и вы можете... те же самые все обещания найти у любого правого политика, который идет во власть. Здесь нет никаких неожиданностей. Почему говорят тогда о смене эпох? Потому что вот таким образом, во всяком случае, на сейчас закончилась эпоха пиронизма. Закончилась эпоха социального государства, которое провозглашала Кристина Фернандес. Будет эпоха неолиберального или просто либерального буржуазного государства. Второй момент – это внешнеполитическая сторона этого вопроса. Безусловно. И, собственно, Макри об этом сам заявлял, что изменится вектор внешней политики. Он уже не будет так серьезно и сильно направлен в сторону России и в сторону БРИКС. Я думаю, что вопрос о членстве Аргентины в этой организации, вопрос, который поднимала и ставила очень серьезно Кристина Фернандес, о вступлении Аргентины в БРИКС, его можно уже, в общем-то, считать закрытым. Он хотел еще наладить отношения с США. Вот здесь как он... Ну, а их не надо налаживать. Они существуют. Они, собственно говоря, не были плохими у Аргентины. Это же не Венесуэла. Вот, но... Безусловно, эти отношения примут и другое содержание, и другую форму. Сейчас надо просто посмотреть, куда поедет. Это очень верная такая примета. Куда поедет Макри, первая поездка Макри. Я думаю, что она будет в Вашингтон. Посмотрим. Пару слов, буквально с минуты осталось до конца эфира, про его семью, личную жизнь. У него красавица жена Хулиана Авада. Да, бизнесмен, бизнесвумен. Тоже, кстати сказать, очень богатая. У него маленькая дочка. Сейчас он ее родил в 50-летнем возрасте. Страшно доволен. Вообще у него 4 детей. Самая взрослая дочь ей за 30 уже. Потом у него есть сын, ему 29 лет. И, по-моему, еще одна дочь.